Таким образом, смерть Эдипа располагается у устья двух перемежающихся потоков — мира и борьбы. Она есть цена битвы, она есть свершение ожидания. Мы идем, если можно сказать, к некоему познанию смерти, если бы эти слова вообще могли иметь смысл. Благодаря искусству Софокла все происходит так, будто этот смысл у них есть. От первой сцены трагедии веет безыскусственной поэзией и волнующей красотой. Слепой старец и босая девушка идут по каменистой дороге. Сколько лет бродят они так по дорогам, этого мы не знаем. Старец устал, он хочет присесть. Он спрашивает, где они сейчас? Сколько раз уже повторялась эта сцена. Антигона оглядывается по просьбе слепца. Она описывает ему место. Она видит и для нас, зрителей. Несомненно, была декорация с деревьями, нарисованными на холсте. Софокл изобрел декорации и ввел их в употребление. Однако подлинная декорация в поэзии, изливающейся из уст Антигоны, описывающей нам пейзаж. Девушка описывает священную рощу с дикими лаврами и оливами, с виноградником. Она дает нам возможность слышать пение соловьев. Мы видим скалы, возвышающиеся вдоль дороги, и вдали высокие стены Афинской крепости. Старец садится, или, вернее, Антигона усаживает его у подножия скалы. Он переводит дух. Все эти подробности приводятся в тексте с точностью, хватающей за душу. «Три вещи дали мне возможность выдержать испытания», говорит Эдип дочери, терпение, которое он обозначил словом, обозначающим также любовь, покорность судьбе, сливающаяся с любовью к живым существам и к неодушевленным предметам, и, наконец, третья и самая действенная вещь — это твердость духа, благородство, великодушие его натуры, которую не могли изменить несчастья.